Театр FM. FM. Театр FM. С Мариной Багдасарян. Доброе утро, друзья! Сегодня и завтра в цикле «Классическое наследие» мы предлагаем вам моноспектакль Александра Калягина «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Повесть Николая Васильевича Гоголя привлекла внимание режиссера Максима Осипова и композитора и саунд-продюсера Андрея Попова. Работа получилась замечательная. Не случайно и награда. Спектакль удостоен профессиональной радиопремии «Радиомания». Повесть, вы знаете, входит в сборник «Миргород». Впервые опубликована в 1834 году. С незначительными стилистическими исправлениями включена в сборник «Миргород» в 1835. При помещении в собрание сочинений, а собрание сочинений было издано в 1842 году, автор добавил только одну фразу в конец первой главы. Главные герои повести – Иван Иванович Перерепенко и Иван Никифорович Довгачхун. Сперва друзья, а потом злейшие враги. Мы включили спектакль в цикл «Классическое наследие», имея в виду сразу несколько обстоятельств. И самого Гоголя, и важную дату – 175 лет прошло со дня публикации повести в рамках сборника «Миргород», и одного из лучших актеров современности – Александра Калягина, блистательного рассказчика, примерившего на себя все роли в этой истории. И сам спектакль, который создавали режиссер-постановщик Максим Осипов и композитор и саунд-продюсер Андрей Попов. Убеждена, у этой работы долгая жизнь.